Через неделю я поехал в Ленинград. Начальник кафедры фармакологии Военно-морской медицинской академии, заслуженный деятель науки Николай Васильевич Лазарев с достоинством выслушал мои восторги. Но когда я заговорил о будущей книге, посвященной фармакологам, мой собеседник сказал, что на досужие разговоры с литераторами у него нет времени. Я продолжал настойчиво добиваться этих досужих разговоров, и ученый в конце концов уступил. Так началось наше знакомство, а затем и дружба с Лазаревым. Дружба с литературным героем всегда составляет особую гордость писателя. Но расположение одного из самых блестящих фармакологов нашего времени, кроме удовольствия, принесло мне и огромную пользу. Вот уже полтора десятка лет с самого близкого расстояния наблюдаю я за развитием лазаревских идей. За эти годы осуществилось, между прочим, и предсказание Николая Васильевича о судьбе лечебных средств широчайшего профиля. Число таких, как он их называл, поливалентных лекарств, действительно из года в год растет. Недруги по-прежнему презрительно именуют их панацеями, но им приходится признать, что кроме антибиотиков, сульфаниламидов, гормонов и витаминов появилось несколько совершенно новых лечебных препаратов, явно не специфического характера. Препараты эти уже вошли в клинику, вторглись в быт и труд миллионов людей. В лабораториях Москвы, Ленинграда, Владивостока, Омска и других городов идут поиски лекарств такого рода. Разрабатываются теоретические основы действия их на организм. Панацеи 20-го столетия живо интересуют врачей, терапевтов, инфекционистов и даже онкологов. И неудивительно, поливалентные лечебные средства открывают перед медиками неизвестные прежде возможности. Не скрою, я тоже отношусь к поклонникам нового направления отечественной науки. Больше того, думаю, что направление это – смелый шаг в медицину будущего. Если и вас, дорогой читатель, интересует завтрашний день медицины, приглашаю познакомиться с историей адаптогенов и с творцом теории СНПС Николаем Васильевичем Лазаревым.